Глава 5. Гнев. Для нас, социальных существ, гнев по-прежнему остается трудной для укрощения эмоцией, несмотря на миллионы лет эволюции. Гнев объединяет естественную агрессию и множество социальных запретов. В некоторых культурах его проявление и вовсе табуировано. Мы часто боимся гнева, потому что воспринимаем его как разрушительную силу. Тогда мы подавляем его, забывая, что сама эмоция — не проблема. Проблемы начинаются, когда гнев превращается в реактивное действие, во вспышку, которая разрушает отношения или наносит вред окружающим. Но если мы не избегаем гнева, а встречаемся с ним, учимся переводить в слова или безопасные действия, он становится источником ресурса и союзником. Подавленный же гнев часто перерастает в хроническое напряжение, а оно, в свою очередь, в психосоматические проблемы. Важно не гасить гнев, а учиться понимать его сигналы. Зачем он приходит? Что хочет показать? Где для него нужны границы? В гневе много энергии. Тело буквально наполняется гормонами силы, адреналином и норадреналином, помогая нам отстаивать психологические и физические границы и замечать, где заканчиваемся мы и начинаются другие. Конфликт не равно насилие. В нашей культуре часто избегают конфликтов, путая их с насилием. Но важно различать — конфликт не равно насилие. Конфликт — это столкновение взглядов и интересов. Он может быть напряженным, но именно в конфликтах рождается новое. Общий взгляд, понимание себя и оппонента, поиск истины. Насилие же начинается там, где исчезает равенство сторон, когда есть нападение и необходимость защищаться. В этой главе мы будем говорить не о гневе, как о насилии, а о гневе, как об энергии контакта и защиты ценного. Как гнев проявляется в теле? Проявление. Напряжение мышц, челюсти, плечи, руки. Физиологический механизм. Активация симпатической нервной системы. Подготовка к действию. Как ощущается? Скованность, каменные плечи, желание сжать зубы или кулаки. Проявление. Учащенное сердцебиение. Физиологический механизм. Выброс адреналина и норадреналина. Как ощущается? Сердце колотится, пульс в висках. Проявление. Поверхностное дыхание. Физиологический механизм. Ускоренная подача кислорода в мышцы. Как ощущается? Чувство, что не хватает воздуха, дыхание обрывается. Проявление. Тепло, жар в теле. Физиологический механизм. Расширение сосудов, усиление кровотока. Как ощущается? Лицо краснеет, в теле горит, может бросать в жар. Проявление. Сжатые кулаки, напряженная поза. Физиологический механизм. Автоматическая подготовка к защите или нападению. Как ощущается? Хочется двигаться, ударить, оттолкнуть. Проявление. Повышенное давление. Физиологический механизм. Перепад тонуса сосудов, мобилизация организма. Как ощущается? Ощущение давления внутри. Накатывает. Проявление. Сужение внимания, тоннельное зрение. Физиологический механизм. Миндалевидное тело активирует реакцию на угрозу, снижается работа префронтальной коры. Как ощущается? Вижу только источник раздражения, сложно думать о другом. Упражнение «Гнев как ресурс». Гнев можно воспринимать не как опасность, а как напоминание о важном. Это эмоция, которая дает нам мощный импульс к действию, помогает отстаивать границы, учит видеть, что для нас ценно, способна наполнять энергией для движения, изменений и создания нового. В этой главе мы будем исследовать гнев не как врага, а как внутреннего стража, силу, с которой можно научиться быть в контакте, чтобы она служила жизни, а не разрушала ее. Цель этого упражнения — познакомиться со своим гневом, дать ему форму и цвет, увидеть, как он проявляется в разных сферах жизни. Ход упражнения. Первое. Возьми бумагу и ручку и письменно ответь на вопросы. В какие моменты ты чаще всего испытываешь гнев? Как именно чувствуешь? Какие мысли появляются в твоей голове, когда зарождается гнев? Как ты обычно злишься? Как другие понимают, что ты злишься? Что ты делаешь или не делаешь из гнева? Как ты понимаешь, что другие злятся? А как злились в семье, где ты рос? Как люди выражают гнев в твоем окружении? Что ты чувствуешь, оказываясь рядом с теми, кто злится? Чему тебя может научить гнев, если бы он не был проблемой? Второе. Теперь напиши на листе слово «гнев» или воспользуйся шаблоном из PDF-приложения. Буквы должны быть дутыми и пустыми внутри. Каждая выступит формой, задающей границы твоему гневу. Третье. Внутри каждой буквы изобрази то, как чувствуешь гнев. Линии, цвета, формы, символы. Завершение и рефлексия. Посмотри на слово, содержащее твою палитру проживания гнева. Что получилось? Из чего состоит твой гнев? Что в рисунке похоже на то, как он проявляется в твоей жизни? Есть ли там элементы, которые помогают тебе чувствовать силу? Когда эти элементы нужно включать в твоей жизни? Совладание с эмоциями. Выработка копинг-стратегий. При столкновении с сильными эмоциями, такими как гнев или тревога, у нас включаются различные стратегии совладания. В психологии это называется копинг-стратегии. Какие-то помогают сохранять отношения и заботиться о себе. Например, прерваться, подышать, поговорить с другом. Другие могут давать быстрое облегчение, разрядку. Но на долгой дистанции разрушают и нас, и контакт с другими. Например, крик, обвинение, избегание. Чтобы лучше замечать привычные реакции и осознанно выбирать, куда направить энергию эмоций, полезно разделить их на две группы, что помогает и что мешает двигаться к образу человека, которым нам хочется быть. Упражнение «Мой гнев. Стратегии контакта». Подготовка. Возьми лист бумаги и начерти таблицу из двух колонок, что помогает и что мешает. Ход упражнения. Вспомни или выполни предыдущее упражнение, как проявляется твой гнев и как ты автоматически действуешь из этого чувства. Второе. В колонку «Что помогает» занеси действия, которые дают опору. Например, сделать паузу, сделать 4 глубоких вдоха, сообщить о своем чувстве через «Я-сообщение». Сейчас я злюсь, когда слышу. Выйти и прогуляться. Сноска. «Я-сообщение» — психологическая техника ненасильственного прямого общения, позволяющая выразить свою просьбу от первого лица и сообщая о своих чувствах, не обвиняя собеседника. Третье. В колонку «Что мешает» занеси действия, которые уводят в сторону потери опоры. Накричать, оскорбить, ударить кулаком по столу. Четвертое. Используй эту табличку в те моменты, когда кажется, что гнев больше тебя. Завершение и рефлексия. Как ты можешь использовать этот список в момент подступающего гнева? Чего в твоей жизни станет больше, если ты чаще будешь использовать копинги из колонки «Что помогает»? Чего в твоей жизни станет больше, если ты чаще будешь использовать копинги из колонки «Что мешает»? Какие стратегии поведения тебе хочется использовать больше, а какие — меньше? Какое новое действие ты можешь попробовать добавить в колонку «Что помогает»? Упражнение «Две дороги». Иногда гнев похож на попутный порывистый ветер, сбивающий с пути и создающий много сопротивления, которое сложно контролировать. Но у ветра есть разные направления. Если поймать его правильно, он помогает расправить паруса, двигаться к своим целям и защищать важное. А если ветер слишком резкий и мы теряем управление, то можем сбиться с курса. Чтобы научиться использовать силу этого ветра и вовремя вставать за штурвал, полезно остановиться и представить, куда ведут разные пути, на которые может направить гнев. Подготовка. Тебе понадобятся листы формата А4 или больше, карандаши или фломастеры. Можно использовать шаблон из PDF-приложения. Ход упражнения. Первое. В центре листа изобрази круг. Подпиши «Я злюсь» или нарисуй образ, который ассоциируется с моментом, когда ты начинаешь испытывать гнев, но он еще управляем. Нарисуй из этой точки две дороги, расходящиеся в разные стороны. Первая дорога — в сторону ценностей. Подпиши, как гнев может помочь тебе. Например, отстоять границы, защитить себя или близких и так далее. Вторая дорога — в сторону потери. Подпиши, что может произойти, если поддаться импульсу. Например, накричать, обидеть, разрушить отношения. Второе. Добавь символы, которые ассоциируются у тебя с тем, что может вырасти в твоей жизни, если ты идешь по каждому из пути. Третье. Определи первый шаг для поворота в сторону ценностей. Вернись к точке выбора в центре. Напиши, что я могу сделать, чтобы пойти по ценностной дороге. Например, сделать несколько вдохов и выдохов, умыться холодной водой, выйти из комнаты и вернуться, и так далее. Завершение и рефлексия. Какая дорога тебе привычнее? Что может помочь тебе чаще выбирать ценностную дорогу? Какой ты человек, когда выбираешь первую дорогу? Что ты замечаешь о себе, когда идешь по второй дороге? Как ты чувствуешь себя, когда гнев дает силы и помогает, а не разрушает? Упражнение «Вулкан чувств». Гнев метафорически можно представить как вулкан. Глубоко внутри рождается энергия, горячая и мощная, создающая давление. Если она прорывается бесконтрольно, то может сносить все на своем пути. Но если направить ее в русло, лава остывает и превращается в плодородную почву. Так и гнев. Пройдя через осознание и выражение, он может преобразиться в ресурс для изменений, смелость, творческий порыв и энергию для защиты своих ценностей. Цель этого упражнения — заметить, что гнев — это энергия, которую можно направить в созидание. Подготовка. Тебе понадобится лист бумаги формата А4, карандаши, фломастеры, акварель, при желании — коллажные материалы или вырезки. Ход упражнения. Первое. Нарисуй вулкан или воспользуйся шаблоном из PDF-приложения. Передай его форму, цвет, силу. Может быть, он огромный и высокий или низкий, но с мощным кратером. Внутри вулкана нарисуй или наклей то, во что гнев может превращаться, если его направить в ресурс. Например, уверенность, настойчивость, смелость, творчество, ясность в принятии решений. Второе. В потоках лавы изобрази символы, цвета или образы, которые отражают этот ресурс. Представь, что энергия гнева, проходя через твой вулкан, уже преобразуется в силу, которая тебе помогает. Третье. Закончи фразы «Мой гнев — мой ресурс». Эта энергия помогает мне. Я использую эту силу, чтобы… Завершение и рефлексия. Что изменилось в твоем восприятии гнева, когда ты увидел его как вулкан? Как гнев ощущается в твоем теле на разных стадиях — зарождение, пик, спад? Как ты можешь замечать момент, когда энергия гнева готова перейти в действие, чтобы перенаправить лаву? Какие ресурсы чаще всего рождаются из твоего гнева? Как ты можешь замечать момент, когда энергия гнева готова перейти в действие?